Глава сороковая. Интересно, с чего это Сейл Рим решил, что я послушаюсь его приказа и буду тихо и смирно сидеть на одном месте? Я не его жена и не подданная Марлинелля, поэтому слово Симы для меня не закон. Что хочу, то и ворочу. Не просто так я наблюдала за тем, как его эльфийское величество крутится возле шкафа. Теперь я знала, как открыть дверь в секретный коридор, который привел нас из гробницы в эту спальню, и который, судя по всему, был частью тайной сети ходов, оплетающих весь королевский замок. Надо нажать на фолиант в черной обложке с золотым тиснением. Это я и сделала, дождавшись, пока Сима отойдет подальше. Сперва я хотела преследовать Сейл Рима в облике пантеры, но даже в человеческом теле протискиваться по узким внутренним туннелям было тяжеловато. Так что я разделась, обратилась в зверя и принюхалась, определив нужное направление, затем снова встала на две ноги, натянула на себя платье и вошла во мрак. Ну а вдруг ему действительно понадобится моя помощь? Когда коридор расширился, я вернулась к изначальному плану. Платье аккуратно сложила стопочкой и оставила на грязном полу, чтобы забрать на обратном пути. Жалко, испачкается. Зато не порвется. Но как же все-таки достали эти заморочки с одеждой? Неудобно, жуть! Постоянно приходится сверкать голым задом. Теперь, обладая звериным нюхом, следить за королем стало проще. Я шла за ним, стараясь не шуметь и держаться на безопасном расстоянии. Вскоре из темноты до меня донесся скрежет камня о камень. С таким звуком стена отъезжала в сторону, открывая тайную дверь. Похоже, мой ушастый друг достиг цели, покинул туннель и вошел. Куда? Если он отправился к брату, то в столь поздний час найти его мог только в спальне, под одеялом. Значит, Сейл Рим сейчас в королевской опочивальне. Хитро. Застигнет спящего безоружного предателя врасплох. Мне не надо было подходить ближе, чтобы стать свидетелем сцены, развернувшейся за поворотом. Звуки и запахи рисовали перед глазами яркую картинку. За скрежетом раздался короткий мужской вскрик. Я буквально увидела, как шум отодвигающейся стены разбудил мерзавца Леонора. Тот подскочил в постели, заметил в темноте своего воскресшего близнеца и не смог сдержать возглас ужаса. Разговор братьев я слышала так ясно, словно стояла с ними рядом. «Ты!» Голос Леонора Пятого дрожал и срывался на высокие визгливые ноты. «Как? Ты ведь должен был...» «Лежать в гробу?» Воображение нарисовало на губах Сейл Рима горькую презрительную усмешку. Его брата я представила бледным, растрепанным после сна, с глазами на выкате от испуга. Даже отсюда я могла уловить гулкий барабанный стук его сердца и резкий запах пота. «Все кончено, Ли?» Вздох Сейл Рима был полон усталости. В его тоне я не уловила ни злости, ни обиды, лишь безграничное разочарование. «Если не будешь сопротивляться и сдашь всех сообщников, я сохраню тебе жизнь». «Жизнь?» Голос лже-короля сочился ядом. «И какой толк в такой жизни?» «Ты сам выбрал этот путь? Скажи одно. Почему?» Повисла гнетущая тишина. Я слышала тяжелое прерывистое дыхание Леонора и ровное глубокое Сейл Рима. Слышала шорох подушек под спиной предателя, звук, с которым он комкал в кулаках одеяло. «Почему?» С ненавистью повторил лже-король и закричал на всю комнату. «Потому что это несправедливо! Мы родились в один день с разницей в несколько минут! Разве то, что ты родился раньше на 5 минут, делает тебя старше? 5 минут! Такая мелочь! Но ты наследник, а я нет. Тебе все, а мне ничего. Ты окутан сиянием славы, а я живу в твоей тени. Вечно второй запасной сын! Отец так и сказал матери, этот будет запасным. Как тебе такое, Илри?» Леонор задыхался от чувств. Его сердце колотилось так быстро, что, казалось, не выдержит, разорвется. Раздались шаги. Я не слышала, чтобы Леонор вставал с кровати, значит, по комнате ходит Сейл Рим. Я уловила скрип дерева, как будто поднялась крышка сундука. Следом шорох, стук и звон. «Спальню мою ты занял, но зелье не тронул. Это хорошо. Пей!» Послышался мягкий шлепок, словно что-то упало на кровать. Флакончик с зельем? Я принюхалась, пытаясь по запаху понять, что Сейлрим предлагает выпить брату. Но никаких новых ароматов в воздухе не уловила. Видимо, бутылочка была закупорена очень плотно. «Что это?» Запах пота стал сильнее. «Яд?» «Всего лишь снадобье для крепкого сна. Пей!» «Не буду!» Зашуршала ткань. «Либо ты делаешь, как я сказал, либо я выношу тебе приговор здесь и сейчас и тотчас привожу его в исполнение. Выбирай!» Я дернула ухом. Меня насторожил странный короткий свист. Как будто воздух вспорола сталь. Сима взмахнул мечом? Хотел придать своим словам вес? Трюк сработал, ибо вскоре я услышала характерные глотающие звуки. Леонор впечатлился настолько, что принялся осушать бутылочку со снотворным. Похоже, моя помощь Сейлриму не требовалась. С предателем он расправился сам. Больше мне здесь делать было нечего. Я поспешила обратно в спальню погибшей принцессы, пока ее двоюродный брат не поймал меня за подслушиванием и не разозлился. И все же странно. Почему Сима заставил мерзавца Леонора выпить снотворное? Явно что-то задумал.